«Ваше Величество!» — с дрожью проговорил он. «Не означает ли?» «Не означает!» — перебил его король, нахмурившись. Находчивый сразу же понял, что пропеть этот куплет значит выдать удавом своего собрата задумавшегося. И он сразу же решил отказаться от королевского стола и уйти в рядовые кролики, ведь все-таки он был от природы не злой, хотя и очень честолюбивый. Но тут был один щекотливый момент. По принятому придворному этикету, кролик, разжалованный в рядовые, обязан был возвратить королю все полученные награды. Значит, он должен был возвратить и тот капустный лист, который ему когда-то подарила королева, из которого началось его возвышение. Но дело в том, что на обратном пути домой он на радостях съел пол капустного листа, хотя никак не должен был его есть, ибо сам же обещал засушить его на память. Дело в том, что, принимая от королевы капустный лист в качестве подарка, как она ему предлагала, он имел право его съесть, но возвышая подарок до награды, как он сам ей предложил, он уже не имел права его съесть. Все это сейчас с быстротой молнии промелькнуло в голове находчивого, и он понял, что ему неловко, что он никак, ну никак не может возвратить королеве этот наполовину обесчещенный капустный лист. Конечно, он понимал, никто его за это преследовать не будет, но так уж устроены кролики, что им сегодняшняя неловкость непереносимее завтрашнего предательства. Неловкость — это сейчас, вот-вот, а завтра — это еще когда? Это еще бабушка надвое сказала, может, вообще ничего не будет, или, скажем, будет солнечное затмение, и по этому поводу все отменят. «Хорошо», — сказал находчивый, вздохнув и бросив мученический взгляд на королеву. «Только можно я одну поправку внесу? Если это не меняет сути», — согласился король. «Я хочу пропеть так», — сказал находчивый и пропел. «Задумавшийся некто на холмике сидит, видны оттуда пампа и лягушачий брод, но буря все равно грядет». «Идет», — сказал король, и весело хлопнул находчивого по плечу. Он понял, что находчивый, пытаясь перехитрить его, на самом деле довольно успешно перехитряет свою совесть. Тем более, добавил король, что некоторые считают, будто вообще все это предрассудки. «А можно я еще одну поправку внесу?» — попросил находчивый, и, не дожидаясь согласия короля, быстро пропел. «Задумавшийся некто на холмике сидит, пам-пам, пам-пам, пам-па-па-па, и ля-ля-лячий брод, но буря все равно грядет». «Ну, это уже романс без слов», — махнул рукой король. «Вот что значит дать слабину». «Ничего, ничего», — вдруг перебила его королева. «Так получается еще приманчивее. Только у меня одна просьба. Пожалуйста, когда будешь петь, последние два слога в третьей строчке бери как можно выше. Пам-пам-пам-пам-пам-пам-па-па. Понятно?» «Конечно», — сказал находчивый. «Я это обязательно учту». «Ладно», — сказал король, — «так и быть. Добавь одно только слово. Значит так, видны пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам, и не будем торговаться». «Хорошо, ваше величество», — сказал находчивый. «Ля-ля-ля-чий брод, говоришь?» — спросил король, проверяя на слух последнюю строчку. «Совершенно верно», — подтвердил находчивый. «И ля-ля-ля-чий брод пою». «В наших краях, — сказал король, задумавшись, — известны три брода — тигриный, обезьяний и ля-ля-лячий. Не получится ли путаница?» «Да нет же, — сказала королева, — не надо думать, что они глупее нас. Мой король, — спросил находчивый, — я одного не пойму. Причем тут строчка «но буря все равно грядет»?»